Да, более чем вероятно, что Марит ей откажет. Но экономка хотела испробовать все возможные средства. Когда девица Спаак пришла в Стургорден, Марит Эриксдоттер сидела на своем обычном месте на крыльце свайной клети. В руках у нее не было никакой работы. Она сидела, откинувшись назад, с закрытыми глазами. Но она не спала. И когда появилась экономка, подняла глаза и тотчас признала ее. «Вон оно что!» — промолвила она. «Теперь из Хедеби за мной посылают». «Ты, Марит, уже слыхала, как плохи наши дела?» — спросила девица Спаак. «Да, слыхала», — отвечала Марит. «И не пойду». Девица Спаак не сказала ей в ответ ни слова. Глухая безнадежность придавила ее. Все шло ей наперекор, ополчилось против нее. А уж хуже этого быть ничего не может. Она видела собственными глазами и слышала собственными ушами, как радовалась Марит. Сидела на крыльце и радовалась несчастью. Радовалась, что Адриан Левеншольд умрет. До этой минуты экономка крепилась. Она не кричала, не роптала, увидев Адриана распростертым на полу. У нее была лишь одна мысль — помочь ему и его близким. Но отпор Марит сломил ее силы. Она заплакала, горько и неудержимо. Нетвердыми шагами побрела она к стенке одной из пристроек и прижалась к ней лбом, горько рыдая. Марит чуть подалась вперед. Долго-долго не отрывала она глаз от несчастной девушки. «Ах, вот оно что! Неужто так?» — подумала она. Но пока Марит сидела, разглядывая девушку, слезами любви оплакивавшую возлюбленного, что-то перевернулось в ее душе. Несколько часов тому назад она узнала, что генерал явился Адриану и напугал его чуть не до смерти. И она сказала себе самой, что наконец-то час отмщения настал. Много лет ждала она этого часа, но ждала тщетно. Ротмистр Левеншольд сошел в могилу, так и не понеся заслуженной кары. Правда, с тех самых пор, как она переправила перстень в Хедебю, призрак генерала бродил по всей усадьбе. Однако похоже было, будто у него не хватало духу преследовать со свойственной ему лютостью свою собственную родню. А теперь, когда к ним пришла беда, они тотчас же явились к ней за помощью. Почему не обратились они прямо к мертвецам на холме висельников? Ей доставило удовольствие сказать: «Не пойду». Такова была ее месть. Но когда Марит увидела, как стоит и плачет молодая девушка, прижавшись головой к стене, в ней пробудилась память о былом. Вот так стояла и я и плакала, прислонившись к жесткой стене, и не было у меня...